Лена молчала. Слово было за мной. «В общем, Средняя Азия», — произнес я. Тогда он резко повернулся, схватил мяч, швырнул его куда-то далеко за щит и пошел по широкому спортивному двору. Одинокий, молча принявший мою издевку и не унизившийся до ответа. «Сумасшедшие!» — фыркнули девчонки. А Лена ушла с площадки и спросила с тревогой, с какой-то взрослой тревогой. «Что с ним?» Потом мы ходили с ней по мокрым весенним улицам и разговаривали о разном. О баскетболе и о покушении фашистов на Пальмира Тольятти, об учительнице тети Лиме и о том, что Лена станет медиком. Но главным образом мы говорили о нем. О том, какой он странный и сумасшедший, о том, какой он нетерпеливый и горячий, о том, как он любит прихвастнуть и строить из себя бог знает что, и воображать, и... Мы ругали его, на чем свет стоит, и не могли говорить о нем беспристрастно, потому что оба были обижены на него, и потому что любили его оба. А он вбил себе в голову какую-то новую дурь, увлекся Средней Азией больше, чем футболом и автомашинами, читал о ней книги и щеголял азиатскими словами. Говорил о том, что нет ничего прекраснее на свете, чем страна пустынь, и мы прозвали его в классе Средняя Азия. Иногда мне становилось даже обидно. Почему говорим все время о нем? Почему все время он своими делами в центре внимания? И я высказал это Лене. И Лена ответила: «Понимаешь, Сережка, с тобой все ясно. Ты хороший парень, неверный товарищ, у тебя все на месте. А у него все наоборот. В нем столько всего намешано, что нам надо его изучать и разбираться в нем, чтобы бороться с плохим и поощрять хорошее». И я впервые не захотел быть хорошим парнем и надежным товарищем. А потом пришел 10 класс. Мы сидели над учебниками как проклятые. Решающее значение придавалось тогда медалям. Я твердо шел на золотую. Сашка же все время кричал, что ему плевать на медаль, что он и так проживет. Но со второй четверти он начал творить буквально чудеса. Он получил пятерки по всем предметам, выправил все свои годовые четверки и вырвался в число первых. Многие удивлялись, но я понимал, что Сашка хочет доказать всем, что хотя его и считают анархистом, хотя он входит в рубрику так называемых способных, но неорганизованных, он может получить медаль, если захочет, может заткнуть за пояс испытанных первых учеников. Но в его табеле за 9 класс все же красовалась одна тройка, которая портила весь вид и должна была быть в аттестате. Тройка по географии. А последняя четверть кончалась. И вот по решению педсовета, в виде исключения, тройку разрешили исправить. Иначе он мог потерять шансы на медаль. В тот вечер я сидел допоздна в школе. Вдруг подходит ко мне тетя Лима и говорит: «Если ваш Локтев хочет исправить свою оценку, пусть приходит завтра после 5 урока». И я помчался к нему. Всегда по вечерам он дома, а сегодня, как назло, его нет. Тетка, его воспитывала тетка, отец погиб на фронте, у матери другая семья, говорит: «Сказал, что пошел в библиотеку. Я в районную библиотеку, его нет. Я в Ленинку, там его тоже нет. Я к ребятам, никто ничего не знает». И я рванул опять к нему домой. Занял позицию на подоконнике, жду. Прошел час, два. Ну, думаю, ничего, у него еще ночь впереди. За ночь при его способностях можно весь курс пройти. Примерно часов в 12 я задремал. И вдруг, а может, мне это приснилось, я слышу: «Ну, теперь моя очередь тебя провожать». И в ответ тихий, женский, какой-то очень тихий голос: «Мы уже провожаемся целый час. Ты провожал меня 3 раза, я тебя 2, итого 5. Отличное число. Может, хватит? Завтра ведь не воскресенье. Каким бы тихим ни был этот голос, я различил бы его даже в шуме океана. И вот этому тихому голосу отвечает другой, который я тоже могу узнать по первому звуку. Для меня завтра воскресенье и послезавтра воскресенье, потому что наступила пауза. Он что-то выдумывал, сочинял и, наконец, пропел, произнес. «Потому что на душе у меня весна». Оба они захохотали. Я соскочил с подоконника. «Ты говоришь, как Аршин Малалан», счастливо смеясь, захлебываясь от какого-то незнакомого мне восторга, бормотала она. «Ты Аршин Малалан, ты мой азиатик, ты мой Аршин Малаланчик, ты мой самый хороший, ты...» И тут она затихла. Точно кто-то закрыл ей рот. Точно кто-то помешал ее губам открыться, чтобы сказать слово. Точно кто-то... Я был уже не маленький. Я знал причину такой тишины. Я стоял в полутьме подъезда и думал. Как же мне быть? Как же мне жить дальше? Я знал, что нас было трое. Она, мой друг... И он мой друг. А теперь как же мне жить дальше? Я выскочил из подъезда, из этой мышеловки, захлопнувшей мою дружбу и мою любовь, и побежал по черной пустой улице. Я бежал не для того, чтобы бить его. Я бежал, чтобы сказать ему про географию. И я догнал их. Она посмотрела на меня отчужденно, словно отстраняя от себя, словно прося ничего не говорить, не вмешиваться, не влезать. А он посмотрел снисходительно, словно бы свысока,